Лондон, апрель 1875. Дорогой Тео, при сём шлю тебе маленький рисунок. Я его сделал в прошлое воскресенье утром, когда у моей хозяйки умерла дочурка, 13 лет. Это вид на Стрэтхэм Коммон. Большое поросшее травой место с дубами и дроком. Ночью шел дождь, почва кое-где болотистая, а молодая трава свежа и зелена. То, что ты видишь, нацарапано на титульном листе стихотворения Эдмона Роша. Среди них есть очень красивые, серьезные и печальные стихотворения. И, между прочим, одно, которое начинается и кончается так. «Печальный и одинокий, я шел по печальной и ногой дюне, где стонет море в непрерывной своей жалобе. По дюне, у которой умирает широко ложащаяся волна однообразной тропой с извилистыми изгибами». Сердечный привет и лучшие пожелания. До свидания, Винсент.